Вот и все, товарищ капитан. Могу я идти в свое расположение? Меня, поди, уже хватились. Не так быстро, лейтенант, задумчиво протянул Иванов, внимательным взглядом разглядывая поочередно то меня, то штрафников. Не так быстро. Что-то мне все происходящее резко перестало нравиться. Я и должен был ожидать чего-то подобного, но не просчитал ситуацию. Точнее, наивно поверил, что меня сразу отпустит. Как повлиять? Наград при себе у меня не имелось, а заявлять о том, что я герой Советского Союза, такое себе. Вы, трое, за мной. Буров, будь здесь. Капитан принял какое-то решение. Все, что мне оставалось, подчиниться. Он увел уголовных, а я остался ждать. Вроде и не подозреваемый, а свободу воли потерял. Время тянулось медленно, было скучно. Я просто сидел на ящике в углу и дремал. Два бойца снаружи несли свое неспешное дежурство. Пошел легкий дождь, тарабаня каплями по брезенту. Иванов вернулся спустя пару часов, когда уже начало слегка темнеть. Был он собран и сосредоточен. Я заметил, что костяшки его пальцев оказались сбиты в кровь. «Лейтенант, отправляйтесь со мной», — приказал он. «Куда?» – возмутился я. «Вы понимаете, что меня давно потеряли в части. Там уже, наверное, поиски организовали. Ушел за бревнами и не вернулся. Это позже, я им сообщу», – отмахнулся капитан. «Тут ситуация более серьезная. Я допросил всех троих», – он чуть поморщился, невольно поглаживая ладони, – «и есть результаты. Кажется, они не врали. Тут поблизости в паре километров есть схрон. А вот что именно находится внутри, я так и не узнал. Молчат, твари уголовные. Считаю, что при данных обстоятельствах нужно это выяснить как можно скорее». «Так выясняйте», — согласился я. «Хватайте урок за шкирку, пусть показывают путь. К сожалению, двое из них уже ХМ не в состоянии. Третий же готов оказать всяческое содействие, до схрона обещал проводить, но у меня проблема. Мои люди прибудут в расположение только завтра к вечеру, а брать с собой Абыкова из штрафников я не хочу. Придется нам с вами, Буров, проверить эту наводку лично. Что скажете?» «Что я мог сказать?» Пытался отвертеться, не получилось. Опять влип по самые помидоры. «Меня потеряли, я же говорил. Я пошлю в ваш корпус вестового с запиской», — отмахнулся Иванов. «Оружие у вас имеется?» «Пистолет», — сообщил я, — «и топор. Захватите и его, вдруг пригодится. Я возьму ППШ. Выступаем через четверть часа. Чаю хотите?» «Не откажусь». Чай у капитана оказался крепким, самое то, чтобы прочистить мозги перед вылазкой. Голова светлела с каждым глотком. Иванов дал мне сухарей, и следующие несколько минут я наслаждался едой и горячим напитком. Сам же капитан вышел, но вскоре вернулся вместе с хриплым. Выглядел тот неважно, избит крепко, один глаз полностью заплыл, нога подволакивается, при каждом шаге кривит лицо от боли. Я не слишком одобрял методы ведения допроса, но промолчал, лишь чуть дернул головой. Вот гражданин Зыкин, он же уголовник по кличке Зыка, отправленный искупать кровью собственные грехи, согласился провести нас до места тайника, — представил хриплого Иванов. «Как же мы пойдем?» — удивился я. «Он же еле на ногах стоит». «Ничего, доковыляет как-нибудь, если что, хотя на себе потащим. Не будем терять времени, Буров, выходим немедля. Вы вестового в корпус отправили, товарищ капитан?» «Что? Ах, да, отправил. Не волнуйся, лейтенант». На этот раз Зыкину руки не связывали, иначе тот вообще рухнул бы на землю, а затем, и правда, пришлось бы тащить. Ни я, ни капитан этого не хотели. И, пусть медленно, но мы шли вперед. Через полчаса добрались до того места, где я встретился с троицей. Вокруг было тихо и спокойно, разве что на земле валялось срубленное мной деревце. «Сходил, называется, по дрова. Надеюсь, Корякин без меня что-нибудь уже придумал. Здесь тропинка», — сообщил Зыкин, и тут же согнулся в приступе кашля, схаркивая на землю кровью. Крепко Иванов его обработал, как бы почки не отбил. Мне не жалко было уголовника, но я все же предпочитал более гуманные способы. Иногда пуля в лоб — это более легкий выход, но пытки, впрочем, иначе капитан не раздобыл бы проводника. Даже думать не хочу, что сталось с остальными двумя. Мы углубились в лесную чащобу. Деревья тут росли более густо, иногда приходилось в буквальном смысле продираться сквозь заросли. Тут и топорик пригодился, но лучше бы под рукой было мачете, впрочем, где его взять? «Далеко еще?» — нетерпеливо поинтересовался Иванов. «Скоро придем, начальник». Зыкину с каждым шагом становилось все хуже. Он держался на ногах буквально силой воли. Я видел, что ему больно, и схаркивать кровь он стал все чаще. Капитана же подобные мелочи не занимали. Он вел носом, словно ищейка, а глазами обшаривал каждый куст, но пока ничего не находил. В какой-то момент Иванов ушел чуть вперед, найдя звериную тропку, и Зыкин тут же зашептал, повернувшись ко мне в полоборота: «Танкист, не верь этому, он так ухайдакал моих корешей, что до утра вряд ли дотянут, потом скажет, сами подохли, жадный он и хитрый». Урка умолк, увидев, что капитан возвращается. Я принял его слова к сведению, хотя по большому счету мне было все равно. Нам с Ивановым делить нечего. Отыщем схрон, осмотрим его, изымем ценности и до свидания. Мое присутствие здесь было обосновано. Пойди, капитан, в лес в одиночку. Его после могли бы обвинить в укрывательстве и попытке присвоить ценности. Уголовник – плохой свидетель в подобном деле. А вот лейтенант-танкист – самое то. Составим опись найденного, распишемся оба, и этим самым обезопасим друг друга от возможных инсинуаций со стороны проверяющих. Мы прошли еще метров 200 вперед, и, наконец, Иванов остановился. Он был очень злой, сняв ППШ с плеча, навел его на Зыкина. «А не пытаешься ли ты играть со мной, мразь уголовная?» – прорычал он. «Завалю на месте, падаль». Но уголовник не испугался, он тяжело дышал, под градом тек по его лицу. Внезапно Зыкин заговорил: «Я ведь бежать хотел, ушел третьего дня в лес, думал, спрячусь в чаще, пока вы не упретесь дальше, а потом нашел схрон и вернулся за корешами, вместе такой куш унести шансов больше, но не фартануло. Да где же твой клад, говори?» «Вот же он, начальник». Зыкин стоял, держась за дерево от накатившей слабости. «Пришли мы». «Пришли», — капитан недоуменно огляделся вокруг, но ничего особенного не приметил. «И я не видел, где тут таинственный схрон. Лес, как лес. Плотный, мрачный, практически непроходимый. Вот же». Урка указал рукой на особо густой участок бурелома. «Смотри внимательно». «И я увидел. Схрон оказался совсем не таким, как я думал. То, что Зыкин назвал пещерой сокровищ, вспомнив, видно, слышанные в детстве арабские сказки, оказалось тщательно замаскированным в кустах, так, что с двух шагов не видно, советским бронеавтомобилем БА-10. Там ящики, в них золотишко», — Зыкин хрипел из последних сил, — «вроде еще мешки с деньгами. Плохо видно, надо кусты вырубить, не пробраться. Думаю, они эвакуировать груз хотели, уходили через лес, по звериной тропе можно проехать, если осторожно, но бензин кончился. Или еще какая беда приключилась. Вот и загнали машину в чащу, спрятали, как могли, после хотели вернуться, забрать, но никто не вернулся. Если Зыкин прав, то броневик стоит тут с 41-го года, с тех самых пор, как немцы оккупировали территорию Брянской области. Пытался ли кто-то на самом деле эвакуировать золото, или просто украл его под шумок и постарался спрятать до лучших времен, теперь уже не узнать. «Действуй, Буров», — приказал капитан, и я, взявшись за топорик, принялся расчищать бурелом, пока, наконец, не сумел добраться до брошенного броневика со стороны водительской двери. Как тут умудрился пролезть Зыкин, я не понимал. Кусты безжалостно царапали лицо и руки. Дверь была чуть приоткрыта, но одно из молодых деревьев упиралось прямо в нее, не позволяя распахнуть шире. Очевидно, Зыкин как раз тут и сумел глянуть в машину, но пролезть внутрь не смог и пошел за подмогой. Парой ударов я срубил ствол дерева и заглянул внутрь. Там оказалось 3 или 4 ящика, один упал на бок и открылся, несколько золотых слитков вывалились на пол броневика. Поверх ящиков были сложены инкассаторские мешки, по виду, туго набитые. Вот их было много, больше 10. «Товарищ капитан, тут все, как этот сказал», — сообщил я, ткнув топориком в сторону уголовника. «Золото и деньги». «Вот и славно», — улыбнулся Иванов и короткой очередью срезал стоявшего у дерева Зыкина. Тот рухнул как подкошенный. Следующая очередь должна была убить меня, но я шустро метнулся в сторону, укрывшись за одним из дубов. Пули выбили щепки из дерева, но мне вреда не причинили. «Вот так, товарищ оперуполномоченный контрразведки, решил присвоить клад себе, нас с Уркой прикончить, и концы в воду, а потом скажет, что уголовник совершил нападение на геройского лейтенанта-танкиста, в ходе которого тот погиб, и никакого тайника, разумеется, не обнаружено, это была лишь хитрая уловка со стороны Зыкина, чтобы выманить нас в лес». «Ну а самого Зыкина пристрелил капитан Иванов, за что честь ему и хвала танкиста, только жалко, молодой совсем парень. Уверен, он бы все обставил именно так. Да, получил бы взыскание по службе, но это не смертельно. Зато тайну схрона знал бы исключительно он один, и при случае изъял бы ценности и вывез бы их в надежное место. У контрразведчика возможностей для этого было, хоть отбавляй. А те двое подельников до утра бы не дожили, это факт. Вот только мне умирать совершенно не хотелось, тем более от руки этого предателя и мерзавца. Не доставлю ему такой радости. Хорошо хоть, пистолет при мне. Капитан не стал у меня его забирать, чтобы я ничего не заподозрил раньше времени. Решил, что прикончит меня легко. Не получилось. «Выходи, лейтенант», — донесся до меня голос Иванова. Я был уверен, что он пытается поймать легчайшее мое движение, ловит малейший шорох кустов. Отпускать меня в его планы не входило. Разумеется, отвечать я не стал. Выжидал, держа оружие наготове. Просто так разойтись у нас не получится, кому-то одному придется остаться здесь навсегда. «Ну где ты прячешься?» Теперь голос звучал чуть правее, видно. Капитан обходил заросли сбоку. «Давай договоримся. А что если сделать так, как он хочет, только с точностью да наоборот? Прикончить Иванова, списать его убийство на уголовника, а после оприходовать броневик. Денег хватит на множество добрых дел, и себе еще останется. В принципе, с деньгами людоедов я поступил схожим образом, но почти все потратил на беспризорников. Нет, заманчиво, но нет. Золотые слитки – это не купюры. Слитки еще нужно умудриться продать, на этом-то я и погорю. Лучше сдам все, кому следует, а там пусть другие решают, что делать со всем этим добром. Жаль, генерал Родин уже убыл из расположения бригады, но я все же могу попытаться добраться до него, герою не откажут. Генерал был идеальной кандидатурой, ему я открыл бы тайну схрона без малейших сомнений. Вот только сначала нужно справиться с оперуполномоченным. Я уже давно не находился за тем деревом, за которым укрылся в самом начале. Чуть пригнувшись, скрываясь за кустами и буреломом, я обошел пространство кругом и вышел в той части звериной тропы, откуда мы пришли. Но капитана не увидел, он где-то затаился и выжидал свою жертву, как матерый охотник ждет пришествия зверя. Вот только я ни олень, ни кабан, и на каждый трюк охотника сумею противопоставить свои уловки. Подхватив с земли увесистую палку, я смещался от дерева к дереву, пытаясь вычислить, где именно спрятался Иванов. В какой-то момент мне показалось, что одна из веток легко шелохнулась. Я тут же швырнул палку, целясь в соседние кусты. Хитрость сработала. Капитан выскочил из засады и двумя короткими очередями расстрелял кустарник. Только меня там не было. Зато он оказался передо мной, как на ладони. С такого расстояния не промахиваются. Убить гниду, таково было первое мое желание. Но я передумал в последнее мгновение и выстрелил ему в правое плечо. Автомат выпал из его рук. Иванов непроизвольно зажал раненое плечо другой рукой и громко ахнул от неожиданности и боли. Я вышел на видное место и ухмыльнулся. «Вы хотели меня видеть, товарищ оперуполномоченный капитан контрразведки?» «Так вот он, я, не совершая ошибки, Буров, капитан и не пытался вновь схватиться за автомат, понимая, что я пристрелю его раньше, чем он успеет хоть что-то сделать. Все, что ему оставалось, это пытаться меня убедить словесно, заболтать, а в этом он ничем не отличался от давешних урок. Тебе никто не поверит. Все видели, что мы ушли вместе, и если ты вернешься один, придется отвечать. И за меня, и за Зыкина ты же простой танкист, обычный лейтенант, а я капитан СМЕРШа. Чувствуешь разницу? Да тебя раскатают, как блин на сковороде. Лучше давай договоримся и решим все полюбовно. Снять ремень, стянуть руки за спиной. Будничным тоном сказал я. Лейтенант, не лейтенант, а герой Советского Союза, кавалер ордена Ленина, медали Золотая Звезда и ордена Красного Знамени. А еще у меня есть пистолет, подаренный лично Лаврентием Павловичем Берия, с дарственной гравировкой. А еще два свидетеля, которые, надеюсь, доживут до дачи показаний. Так кому, говорите, поверит в первую очередь, вам или мне? Иванов выслушал все это с ошарашенным лицом. После одной рукой стянул ремень, в мгновение ока превратившись из бравого капитана в обыкновенного преступника. Потом посмотрел на меня и негромко сказал: «Ну и сволочь ты, танкист». Глава 18. Едва мы вышли из леса, как нас тут же заметили часовые. Меня узнали, я уже давно стал местной знаменитостью, и тут же доложили комроты и комбригу. Иванов шел тяжело, баюкая раненое плечо, а я двигался легкой упругой походкой, насвистывая веселый мотив. Первым примчался Дуюн. Он остановился в трех шагах от нас и, грозно шевеля густыми усами, тихим голосом поинтересовался: «Товарищ лейтенант, что происходит?» «Ну, я и рассказал и про броневик, и про капитана Иванова», а потом закрутилось-завертелось. Быстрым шагом подошел заместитель командира бригады полковник Фомичев, тут же прибежал и наш смершевец, майор Веселый, а с ним несколько бойцов с винтовками. Пришлось мне докладывать обо всем повторно, а дальше пошло по возрастающей, и уже через час в бригаду прибыл генерал Родин. «Не слишком ли часто мы стали видеться с тобой, лейтенант?» — с усмешкой спросил он, когда я в очередной раз начал рассказывать свою историю. «Товарищ генерал-лейтенант», я смущенно опустил взгляд вниз, «поверьте, я не специально, верю. Есть такие люди, которые за хлебом сходить не могут, чтобы не найти приключений на свой зад, ты как раз из подобной породы, Буров. Пока тебе везет, ты удачливый сукин сын, но учти, это не может длиться вечно. До полного выяснения ситуации меня оставили ждать на пригорке, а чуть ниже вроде бы ненароком топтались на месте пара караульных. Что же, и на том спасибо. Видно, доверяют. Или же именно пистолет Берии вновь сыграл свою глобальную роль. Его, кстати, в этот раз не отобрали. Иванова же почти сразу куда-то увели. По поводу собственной участи я совершенно не тревожился, отпустит, когда разберутся. Вот только в животе урчало, весь день ничего не ел, а ужин мне никто предлагать не собирался. Ну, ничего, утро вечера мудренее. В ночь Родин вряд ли кого-то отправит в лес, а вот с рассветом стоит ждать новостей. Я подробно описал, как добраться до броневика, и не сомневался, что майор Веселый отыщет нужное место. Тем более, что тело Зыкина все еще оставалось там. Через полчаса пришел вестовой от майора и передал приказ ночевать в отдельной землянке. Я пожал плечами, забрался в землянку, прислонился к стенке и уснул, как младенец, почти мгновенно. Сны мне не снились, а если и снились, я их не запомнил, но вот кушать хотелось даже во сне. И проснулся я именно от вкусных запахов, донесшихся до моего носа. Пахло жареной картошкой. «Буров, выходите». Полок откинулся и внутрь заглянул один из караульных. «Товарищ майор требует, без конвоя». Я выбрался наружу, щурясь от яркого солнечного света. Погода с утра стояла отличная, на небе вновь не облачка, было достаточно жарко, словно лето вернуло на время свои права. «Дмитрий», — послышался знакомый голос Корякина, — «поешь-ка сначала». Он скромно стоял в сторонке, держа в руках котелок. Именно оттуда так дурманище и пахло, что запах проник даже сквозь полог землянки. «Михалыч, ты чего тут дежуришь? Поесть тебе принес, а тут тебя как раз и отпустили. Удачно совпало». Я набросился на угощение с такой скоростью, что глотал практически не прожевывая, настолько было вкусно. Вдобавок мне достался крупный кусок хлеба. «Откуда богатство?» — с полным ртом спросил я. «Полуторки с припасами прибыли, а с ними две полевые кухни. Там повара, скажу я тебе, настоящие асы своего дела. Я у них выпросил немного картошки, да сковородку и пожарил на костерке. Наевшись, я побежал к майору в палатку, а потом до полудня вновь и вновь отвечал на вопросы, писал рапорт и надеялся, что рано или поздно и это пройдет. К счастью, броневик нашли и уже пригнали в расположение. Из ценностей ничего не пропало. Обнаружили тело уголовника. Потом меня все же отпустили. Майор Веселый оказался человеком правильным, и никаких инсинуаций в мою сторону не предпринял. А я уж думал, что сейчас начнется допрос с пристрастием на тему, не запрятал ли я где-то в кустах пару золотых слитков. И ведь хрен докажешь, что ты не верблюд, а Иванов просто из вредности мог рассказать обо мне нечто подобное. Но, к счастью, ничего такого не произошло, а если и были оговоры, то Веселый им не поверил. «Служи, лейтенант», — напутствовал он меня, — «и постарайся обойтись без ЧП». Я и сам был бы рад этому. Влезать в очередную историю совершенно не входило в мои планы, но то ли, как сказал генерал Родин, «человек я такой», то ли судьба специально раз за разом подбрасывала мне очередное испытание, ведь и жил я сразу за двоих человек, за себя и за Димку, а значит и проблем получал двойную порцию. «Отпустили?» — встретил меня Корякин. «Вот и славно, надо тормозные ленты поменять». Подмогника, Леха и Иван, перемазанные в масле и чумазые, улыбнулись мне одновременно, словно негритянские близнецы. Ленты заменили, но этим дело не кончилось. План ремонтных работ у Корякина оказался обширным, тем более что он сумел разжиться кое-какими запчастями у тех, кто уходил на доформирование. Наконец, мы получили нормальную рацию, которую как раз вчера, пока я охотился за золотом, смонтировали в танк техники из рембригады. Так и провозились до вечера, зато успели многое. Петр Михайлович был доволен. Для нас с Лешей работа была привычной, да и перепрыга служил в ремонтной части, так что дело спорилось. Вечером к нашей машине один за другим начали подходили бойцы, интересовавшиеся подробностями поисков таинственного клада. История с золотым броневиком получила широкую огласку в бригаде. Золото всегда будоражило людские умы, и даже честные работяги, смакуя подробности происшествия, прикидывали, на что бы потратили клад, найди они его сами. Вариантов было много, но, к слову сказать, большинством голосов лидировало мнение отдать ценный приз на нужды фронта. Впрочем, попадались и более меркантильные идеи, но таких собственников дружно высмеивали. Я быстро отделывался от таких интересующихся, тем же, кто упирался и хотел знать все, советовал идти к товарищу майору Веселому. Обычно этого хватало, чтобы интерес тут же иссяк до минимума. Мы поужинали, на этот раз гороховой кашей, и легли спать, а рано утром прибежал вестовой и вызвал к Дуюну. Александр Викторович, как обычно, был хмур. Меня приветствовал легким кивком, на слова поскупился. Минут через 10 собрались остальные командиры машин, и Дуюн начал. Нашей роте поставлена задача провести разведку боем в районе поселка Белые берега. По данным разведки, немцы обороняют поселок силами батальона солдат, при поддержке батареи ПТО, а также там замечено от 3 до 5 танков. Пойдем повзводно вот здесь. ПТО, противотанковое орудие. Он указал пальцем на расстеленную на карту, и все головы склонились ниже в попытке хоть что-то разобрать. Здесь лощина, можно будет пройти скрытно. Затем врываемся в поселок и выбиваем оттуда фрицев. Десанта автоматчиков на броне не будет, пехота подойдет следом. Приказываю к 12 часам прибыть вот в эту точку. Дуюн выдал еще ряд подробностей предстоящей операции, но плохо было то, что у меня не было возможности предварительно осмотреть местность лично, а пришлось делать это только виртуальным образом по карте. В реальности же, как обычно водилось, все могло оказаться вовсе не так радужно и удобно, как было в теории. Вот еще что, добавил капитан, когда задачи были поставлены, лейтенант Самойлов ранен, так что командиром второго взвода назначаю лейтенанта Бурова. Его взвод пойдет первым. Неожиданно, но логично. Я хорошо проявил себя за эти месяцы, да и наград получил, будь здоров. Так что кого назначать командиром взвода, если не меня, жаль Самойлова, осколком ему выбило глаз. Но еще повезло, что этим дело и ограничилось. Взвод – это 3 танка, рота состоит из 3 взводов, плюс танк командира роты. Итого, 10 машин. Должно хватить, чтобы выполнить приказ. Я крутил в голове предстоящее дело, обдумывая слабые и сильные стороны предложенного плана действий. По всему выходило, что план толковый, и все должно получиться. Но от случайностей, как известно, никто не застрахован. Ко мне подошли сержант Георгий Вялый, назначенный командиром танка вместо Самойлова, и младший лейтенант Василий Горевой. Теперь они находились в моем непосредственном подчинении. Я неплохо знал их обоих. Горевого, еще по челябинским курсам для среднего комсостава, а с Вялым познакомился уже в Кубинке. Оба были умными и умелыми, а главное, удачливыми. Выжить под Орлом сумели, к сожалению, далеко не все изначального состава УТК. Товарищ лейтенант, улыбнулся Горевой, поступаем, так сказать, в ваше распоряжение. С рациями беда, начал сходу Вялый, у нас поломанная, у Васи вообще отсутствует. Как связь держать будем? Эту обычную для Т-34 проблему решить в заданные сроки было попросту невозможно. Просто двигайтесь за мной, я пойду в голове взвода. Как выберемся из лощины, идем левым флангом на максимальной скорости. Ведем огонь по всему, что видим. Бейте фрицев от души. Пленные нам не нужны. Уж не сомневайся, Дмитрий, не подведем. Рота выдвинулась по расписанию. До спуска в лощину никаких происшествий не случилось, остальные 2 взвода шли прямо за нами, лишь слегка отставая. Спуск оказался более крутым, чем я предполагал. Мы чуть было не ткнулись стволом орудия в землю, но остальные учли эту ошибку и развернули башни в обратную сторону. Опавшая листва толстым слоем покрывала землю, под ней были застоявшиеся грязь и слякоть, мешались многочисленные поломанные ветви, упавшие стволы деревьев, Все это хоть и затрудняло наше продвижение вперед, но машина пока справлялась. Т-34 мог многое, я лично гонял его на полигоне и прекрасно знал все характеристики танка. Погода второй день стояла солнечная и ясная, верхний люк был открыт, и, несмотря на рев моторов, я слышал, как вокруг пели многочисленные птицы. Вообще с наблюдением из танка была настоящая беда. Когда машина стоит на месте, еще ничего, можно осматривать местность сквозь щели для наблюдения или перископ, видимость вполне приемлемая, но при движении на второй или третьей передачах это сделать уже невозможно. Видно только небо и землю, но никак не округу и противника. Поэтому командирам волей-неволей приходилось периодически выглядывать из люка. Некоторые же все время наблюдали исключительно из него. И если на местности этот метод еще годился, то для городского боя такой способ наблюдения не подходил совершенно, это было смертельно опасно. Сделать бы в командирской башне прозрачный круг из отдельных секций шириной 5-6 сантиметров, стало бы идеально. Но и перископ обязательно оставить, он тоже необходим. Выбраться из лощины наверх оказалось задачей сложной. Подъем все еще был достаточно крутым, а сама лощина тянулась дальше, и я не видел более пологого участка. Мотор надрывно ревел, но танк все же неумолимо полз вверх. «Давай же, родненький!» — приговаривал Корякин в ПУ. «Поднатужься!» В какой-то момент я подумал, что мы застряли, но наш 744 и краткое выдержал и, сделав последний рывок, выбрался из лощины на ровную поверхность. Я вытер пот со лба, момент был напряженный. Проехав чуть вперед, мы дождались, пока остальные машины подтянутся. Это заняло некоторое время. У других танков были ровно те же сложности с подъемом вверх, что и у нас. В атаку, на предельных скоростях, услышал я по рации приказ Дуюна. «Вперед!» — скомандовал я. «Больше ход!» Мы начали разгон, быстро выбравшись из подлеска на открытую местность. Машины Вялого и Горевого не отставали. Впереди по ходу движения уже виднелся первые строения поселка, но немцы, хоть и не ожидавшие нашего столь стремительного нападения и прятавшиеся в прилегающих садах и кустарниках, почти сразу же сориентировались и открыли по нам огонь из ПТО. В ответ мы ударили сильно и слаженно. Первый и третий взвод, вместе с машиной командира роты, ушли на правый фланг атаки, там врага было больше, мы остались на левом, немцы хорошо устроили здесь оборону. «Заряжай, живее!» Торопил я нерасторопного перепрыгу, а сам наводил оружие на очередную цель. Выстрел. «Ах, ты ж, сучья морда!» — выругался Иван, обжегшись о выскочившую гильзу. Мы лихо вытолкали ее в верхний люк, а я уже выцеливал следующую огневую точку противника. По броне то и дело стучали автоматные и пулеметные пули, немцы стреляли от бессилия из всего, что было под рукой. Понятное дело, вреда это нам не причиняло, но слегка нервировало. «Заряжай, выстрел!» За несколько минут мы сумели заглушить почти все ближние огневые точки левого фланга. Оставшиеся в живых немцы бежали по ходам сообщений, бросив позиции. Никто из них и голову высунуть не смел, настолько плотный мы вели огонь. Я чуть перевел дух. Начало положено. Через минуту мы продолжили движение к поселку, но, высунувшись из люка в очередной раз, я заметил, что машина сержанта Вялого загорелась и остановилась. Что случилось? Кто-то из немцев уцелел и все же сумел произвести точный выстрел. Сержант и его экипаж вылезли из танка и принялись тушить огонь подручными средствами и штатным огнетушителем. Внезапно из траншеи, которую мы проехали, начали прицельно бить из автоматов. Вялый тут же упал, ранен или убит, непонятно. Остальные успели укрыться за танком. «Дьявол!» — прозевали. Видно, немцы сидели в траншее, затаившись, как мыши, и не подавая признаков жизни, пропустив наши машины мимо себя, а потом умудрились поджечь танк сержанта, выстрелив ему в корму. И сейчас пытаются добить экипаж. «Налево кругом!» — скомандовал я, и Корякин, сбросив ход, навалился на рычаги боковых фрикционов. Леша начал вести огонь из пулемета сразу же, как только танк развернулся. Иван заряжал осколочно-фугасные, и я успел произвести по траншеям два выстрела сходу, пока мы сокращали расстояние. Немцам пришлось оставить экипаж сержанта в покое и вновь укрыться в траншеях. Машина лейтенанта Горевого тоже развернулась и следовала прямо за нами, также стреляя на ходу и подавляя самое мимолетное желание высунуть голову наверх. Воспользовавшись моментом, экипаж Вялого сумел таки потушить танк, а самого сержанта утащили с линии огня. Жив он или нет, я не знал. Приблизившись к вражеским траншеям, Мы в упор начали расстреливать их из пушки и пулемета. Несколько минут, и все кончено. Высунувшись из люка, чтобы оценить обстановку, я увидел, что сержант Вялый жив, но явно ранен. Он как раз забирался по броне в машину, а радист-наводчик и заряжающий помогали ему, чуть придерживая под руки. Как же мешало отсутствие рации у танков моего взвода. «Подъедь к нему ближе», — похлопал я Корякина по плечу. Когда мы сравнялись с машиной Вялого, я высунулся из люка и крикнул: «Возвращайтесь в расположение». Из люка вместо сержанта выглянул заряжающий и показал знаками, что приказ услышан и понят. Мы же с Горевым продолжили движение. Я должен был достичь небольшого озерца, находившегося северо-западнее поселка, и провести разведку боем, попытавшись прощупать немецкую оборону. В поселок мы въехали уже через 6 минут. Перед этим на большой скорости пересекли шоссейную дорогу и повели танки вдоль поселка прямо по садам, прикрываясь от противника домами и деревьями. Корякин был не такой мастер вождения, как Евсюков, но дело знал крепко и умело пользовался рельефом местности и любыми искусственными или естественными преградами, чтобы укрыться от огня немцев. А вот мехвод Угоревого оказался не столь опытным, и вылетел прямо на немецкую четверку, которая стояла посреди улицы и чего-то ожидала. Немец выстрелил первым. Танк Горевого загорелся и встал, чуть дернувшись. Подбили. Я не промазал. Ответный выстрел разворотил четверку, сбив с нее башню. Внутри никто не сумел бы выжить. Но судьба немецкого экипажа меня волновала мало. Я наблюдал за машиной Горевого. Уцелел ли хоть кто-то? Но шли минуты, а никто так не попытался выбраться наружу. Кажется, все мертвы. Ничем помочь мы им уже не могли. Я остался один из взвода. Недолго прокомандовал: «Вперед!» Дуюн как раз передал по рации, что первый и третий взвод достигли начала поселка и там остановились. Мы выехали к оставленной батарее ПТО и тут же расстреляли ее. Немцы ушли совсем недавно, бросив пушки на произвол судьбы. Я решил проехать поселок насквозь и сумел это сделать без какого-либо сопротивления со стороны противника. Поселок словно вымер. Ни немцев, ни местных. С последними понятно. Услышав звуки разгорающегося боя, все попрятались от греха подальше. Озерцо сверкало тихой гладью, отражая кудрявые облака. Я остановился у одного из домов, стоявших на берегу, удачно укрыв машину за ним. Озеро и противоположный берег, до которого было метров 150, оказались видны, как на ладони. «Достиг заданной точки», — сообщил я по рации. «Молодец, лейтенант», — донесся искаженный помехами хриплый голос Дуюна. «Оставайся там и веди наблюдение. О любых действиях врага сообщать незамедлительно. Есть оставаться на месте и вести наблюдение». Бой в поселке полностью прекратился. Стало тихо. Не было слышно ни пушечных выстрелов, ни стрекотни пулеметов. А наша пехота так и не пришла, хотя, по идее, должна была. Передумали занимать поселок. Планы изменились, вполне возможно. Мне этого никто не собирался докладывать. Минут 40 я наблюдал за местностью, но ничего интересного не происходило. Впрочем, приказ есть приказ, и свою позицию я не покидал. Я уже стал нервничать, долго еще торчать на одном месте, как вдруг с той стороны озера на небольшой пригорок медленно выползли два Т-4 и встали там борт-а-борт, постояли так некоторое время, съехали с возвышенности и неторопливо двинулись вдоль озера. Удачная позиция для стрельбы. Практически идеальная. Такой шанс упускать я не собирался. Бронебойный. Ваня, заряжай. Глава 19. Негромко зажужжал электромотор. Башня повернулась. Первый танк противника оказался точно в прицеле. С такого расстояния не промахнусь. Выстрел. Я привычно открыл рот за мгновение до этого, чтобы не заложило уши, несмотря на шлемофон. Черт, из-за дыма от выстрела и поднявшейся пыли я не видел, попал ли в цель. Тут же выскочил в люк и увидел, что первый Т-4 стоит без движения, а второй быстро уползает прочь. Пыль к тому моменту стала оседать, а дым чуть рассеялся, поэтому я нырнул обратно в люк и навелся на убегающего противника. Этот выстрел оказался не менее удачным, чем предыдущий. Теперь и вторая четверка остановилась, но ни тот, ни другой никак не загорались. Еще один снаряд по первому, и один по второму, не горят, да что же такое. А вот когда танком прилетело по третьему разу, они, наконец, загорелись. Вспыхнули оба, милое дело, зачадили, задымили, пламя полыхало ярко и весело. Дело сделано, попал, подбили, ура, восторженно закричал Леха, наблюдая в пулеметную смотровую щель за нашими успехами. Оба горят, силен ты, командир, уважительно посмотрел на меня, повернувшись со своего места в полоборота, Корякин. Или я удачно пробил топливные баки, и бензин загорелся, или же сдетонировал боезапас внутри Т-4. В любом случае, хорошо получилось, есть чем гордиться. Прозвище «Снайпер», данное мне еще на Челябинском полигоне, я вполне оправдывал. Плюс нашего Т-34 в отличие от Т-4 состоял еще и в том, что наш работал на дизельном топливе, а четверка – на бензине, как и все немецкие танки. И при попадании снаряда бензиновые пары вспыхивали мгновенно, и шансы у экипажа выбраться наружу сводились к нулю. Это не значит, что 34-ки не горели, к сожалению, горели, и еще как. Дизель загорался медленнее, и время спастись теоретически было. Но уж если дизель разгорится, тушится он сложнее бензина, имея более вязкую структуру и как бы прилипая к поверхности горения, затекая при этом во все возможные щели. Ожоги после дизеля – тяжелейшие. 744 и краткое «Возвращайся». Как понял меня, услышал я в наушниках голос капитана. 744 и краткое «Вас понял, возвращаюсь», – сообщил я. «Где же наша пехота?» – непонимающе спросил Корякин. «Подвели они нас, получается. Разведка боем окончилась, пехота так и не пришла, так что смысла торчать танком в поселке дольше не было. Приказ вернуться на место дислокации был логичен, но я, черт подери, не понимал, за что погиб сегодня экипаж младшего лейтенанта Горевого, веселого и отзывчивого парня, совсем еще юного, улыбчивого и всегда готового прийти на помощь. Я отомстил за него, но ребят к жизни это не вернет». В ответ же Михалычу я негромко и с выражением процитировал по памяти: «А еще сложнее счеты. Чуть танкиста повстречал. Подвела опять пехота. Залегла. Пропал запал. А пехота не хвастлива, без отрыва от земли. Лишь махнет рукой лениво. Точно. Танки подвели. Толково сказано», кивнул Петр Михайлович, знающий человек сочинил. «Чьи стихи?» «Твардовский, Василий Теркин, недавно в газете напечатали. Не читал, что ли?» «Некогда мне читать», — отмахнулся Корякин. «Но, мать их за ногу, где пехота?» «Где пехота?» «Я спрашиваю». «Успокойся, Михалыч. Не пришли, значит, был повод». «Повод у них был», — заворчал Михват. «Никто не может сделать то, что должен». «Мы-то в чем провинились?» — возмутился Леша. «Мы как раз здесь, в поселке. Мы здесь, а они нет», — не стал развивать тему Корякин. «Я же вспомнил историю с летчиками и подумал, что иногда все же совершенно ясно, кто именно виноват, но тоже не стал нагнетать ни до того. Через четверть часа мы вернулись к началу поселка, но рота уже ушла далеко вперед, давно скрывшись из виду. «Обратно пойдем той же дорогой», — уточнил Петр Михайлович, выглядывая через люк Михвода наружу и осматривая дорогу. Я задумался. В принципе, можно было срезать путь, вернувшись прямиком через поля, но была вероятность, что пехота не пошла за нами следом как раз по той причине, что поля до сих пор были не расчищены от мин. Наверняка, поэтому нас и отправили низом лощины. Нет, смысла рисковать и идти короткой дорогой я не видел. «Пойдем лощиной», — приказал я, и Корякин, кивнув, двинул машину с места. Небо, еще с утра чистое и ясное, за последние полчаса посмурнело, нахмурилось, затянулось темными грозовыми облаками. Едва мы тронулись, дождь залил с такой силой, что на 5 шагов впереди ничего не было видно. Тут же сверху, сквозь приоткрытый люк, внутрь танка полилась вода столь мощным потоком, что грозило затопить все боевое отделение. Я быстро закрыл люк, но сам успел основательно промокнуть, да и перепрыгая рядом ежился и недовольно бормотал себе под нос неприличные слова. «Меньше ход», — отдал я команду Михваду, и Корякин перешел на вторую скорость. Леха, помогавший ему вбивать рычаг коробки передач в нужную позицию, сказал: «А ведь сейчас как раз обед дают, а у меня с собой даже сухарика завалящего нету. На вот, погрызи». Я покопался в вещмешке и достал брикет горохового супа, входивший в набор сухпойка. Брикет был крупный, на 200 грамм, и Леха быстро распаковал бумагу, в которую брикет был завернут, и довольно задвигал челюстями, отгрызая маленькие кусочки. Есть концентрат в сухом виде не рекомендовалось, но зачастую было попросту невозможно развести костер, чтобы вскипятить воду и сварить нормальный суп, поэтому солдаты ели и так, правда, многие потом мучились животами. Вообще, брикет отличался высокой калорийностью. Например, в гороховом концентрате, который я отдал Леше, самого гороха было 75% и 10% жира и овощей. Были еще супы в таблетках по 75 грамм, и это считалось достаточной разовой порцией на взрослого человека. «Вкусно-то», — сообщил Носов, а Перепрыга застенчиво поинтересовался. «Командир, а еще есть?» Я лишь покачал головой, это был мой последний брикет, каким-то чудом не отданный еще в общий котел экипажа, а завалявшийся в вещмешке. Носов спохватился и, отбив кусок от брикета, протянул его Ивану. Корякин же нахмурился, вспоминая, что у Казакова, который прежде у нас отвечал за продовольствие, всегда имелся НЗ. Он вообще был хозяйственным человеком, наш заряжающий, ответственный, надежный, настоящий уральский воин. Это звучит патетически и пафосно, но именно на таких людях стоит государство. Они – основа, суть и плоть земли русской. Не будет могучих Казакова и Корякина, восторженных энтузиастов, как Леха Носов, и даже таких простоватых, выводящих в ведомостях крестик вместо имени, но решительных и смелых, как Иван Перепрыга, не будет никого из нас, кто жил тогда и будет жить позже. Вскоре свернули в лесок, дождь никак не успокаивался, лил и лил, размывая землю и превращая все вокруг в слякотное болото. Мы прорубались вперед, нещадно подминая под себя деревья и кустарник, и вскоре выбрались к знакомой лощине. Учитывая опыт, развернули башню и начали осторожно спускаться по крутому склону. Но ливень сделал свое дело, и гусеницы проваливались в почву гораздо глубже, оставляя за собой две канавки, быстро наполнявшиеся водой. Любой трактор уже давно завяз бы или попросту перевернулся. 34-ка пока справлялась, но в какой-то момент все-таки пошла юзом. Корякин вцепился в рычаги, Носов помогал ему, но танк скатывался вниз, и управлять им сейчас не было ни малейшей возможности. Удар. Меня бросило вперед и крепко приложило о борт. Рядом болезненно охнул Перепрыга. Гул мотора затих, наступила тишина. Якорный бабай. Просипел откуда-то спереди Леха. Вот же елы-палы. От удара в голове у меня слегка помутилось, но я собрался с мыслями и спросил. Все целы? Живой? Негромко отрапортовал Иван, только рукой ударился, шибко болит, но вроде не сломал. Я цел, сообщил Носов. Сумел в кресле удержаться. «Михалыч, ты как?» – встревоженно уточнил я, так и не дождавшись голоса третьего члена экипажа. Мне никто не ответил, а через секунду Леша вскрикнул. Он ранен, без сознания, лицо все в крови. Этого еще только не хватало. Я попытался пробраться вперед, но было так тесно, что я при всем желании не втиснулся бы в носовую часть машины, пока кто-то из двоих, там находившихся, не освободил бы место. «Открой передний люк», приказал я Носову, с той стороны зайду. Едва я вылез наружу, мгновенно промок, дождь и не собирался заканчиваться, но сейчас это волновало меня в последнюю очередь. Ваня выбрался следом за мной, прикрыв командирский люк, и мы быстро спрыгнули на землю, обойдя машину сбоку. Леха уже пытался приподнять Михалыча с его водительского кресла, но сил ему явно не хватало. Так, оценил я обстановку, давай ремни. Пропусти их у него под руками, и главное, голову ему придержи. Тащить безвольное тело сквозь люк было сложно. Корякин все никак не приходил в себя. Окровавленный, бесчувственный, неподъемный, он тяжелым кулем полулежал в кресле. Леша оплел его ремнями, но действовать нужно было осторожно, чтобы не повредить Петру Михайловичу. Если бы он очнулся, хотя бы на пару минут, и сумел помочь нам, было бы проще. Но Корякин, как видно, слишком сильно ударился головой, и сейчас находился в полной отключке. Можно было немного подождать, вдруг все же очухаются самостоятельно, но мне от чего-то мерещилось худшее, и я хотел вытащить его из танка как можно скорее. Было тяжело, но мы справились. Протянув Корякина сквозь люк наружу, мы осторожно спустили его с брони на землю, перенесли под дерево с широкой кроной, прикрыв от ливня плащ палаткой. Я проверил его дыхание, дышит, слегка похлопал по щекам, нет реакции, обтер лицо от крови и обнаружил на лбу рану, ударился со всей дури, когда машину повело. На шатырь бы мне, может, и очнулся бы от резкого запаха. Пока мы с Перепрыгой пытались оживить Корякина, Леха сначала развернул башню танка в правильную сторону, потом сел в кресло мехвода и попытался съехать с пологого участка на ровную часть, но от недостатка опыта вгрызся в землю еще сильнее и окончательно застрял. Мотор дико ревел, дым густо валил из трубы, но танк не мог сдвинуться с места. «Глуши, твою налево, глуши!» Я замахал руками, но было поздно. Машина увязла намертво. Мотор замолчал, и через минуту из люка показался Носов. Вид у него был смущенный. Он развел руками, мол, как так-то, но мне сейчас было не до него, я все еще пытался привести Петра Михайловича в чувство, и это у меня никак не получалось. «Он живой?» – спросил Перепрыга, глядя на тело Корякина. «Пока жив», – ответил я, – «но я не медик, не могу сказать, насколько серьезна рана, надо его в расположение тащить». Леша Носов, выбравшись из люка, мелким шагом подошел к нам, но бронить его я не собирался. «Ошибся, бывает. Бойцы, слушайте приказ, мой голос окаменел, ваша задача – как можно быстрее доставить Петра Михайловича к нашим. От этого, возможно, зависит его жизнь. А вы как, командир?» – уточнил Иван. «Я остаюсь здесь с машиной. Нельзя бросить ее вот так просто на произвол судьбы. Как только доберетесь до расположения, сразу бегите к Дуюну, пусть пришлет кого-то на выручку с тросами. Думаю, при такой погоде немцы сюда до утра не сунутся. Задача ясна, но Димон, начал было Леша, мы не можем бросить тебя одного. Я тебе не Димон», рявкнул я таким тоном, что сразу было понятно, споры неуместны, я лейтенант Буров, твой непосредственный командир. Это был приказ, боец Носов, выполнять. «Так точно. За несколько минут мы соорудили нечто вроде волокуши из веток деревьев и еловых лап, положили на нее Корякина, и Леша с Ваней потащили его в нужном направлении. Я очень надеялся, что они допрут или, что Михалыч все же придет в себя в дороге. Я чертовски переживал за него, но танк бросить не мог. Думаю, он поступил бы так же». Носов чуть повернулся и посмотрел на меня странным взглядом, словно прощаясь навсегда. «Нет уж, я помирать не собираюсь. Я мог уйти с остальными. По сути, я и должен был так поступить, а после привести подмогу и вытянуть танк из западни. Вместо этого, я остался в лесу, вместе с машиной. Я просто не мог оставить ценное имущество на произвол судьбы. Даже не имущество, я сроднился с нашим 744М за эти месяцы, сросся с ним в единое целое, зная все его слабые и сильные стороны. Да, танк – это лишь машина, но некоторые машины имеют собственные имена. И наш Уралец был как раз таким. Впрочем, я бы не стал разменивать жизнь человека на танк. Просто был уверен, что Носов и Перепрыга справятся и без меня, а к утру придет помощь, и меня вытащит. Дождь постепенно стихал, но к этому моменту я давно промок, поэтому залез в танк, задраил изнутри все люки, разделся, накрепко выжал вещи и развесил одежду сушиться. Если повезет, к утру слегка подсохнет. Еды у меня не было, последний брикет отдал Леше и Ване, только немного воды во фляжке. Я сделал пару крупных глотков и решил вздремнуть, все равно делать было нечего. Спать в танке – сомнительное удовольствие, никаких удобств для этой цели не было предусмотрено, но я настолько устал, что едва свернувшись в кресле мехвода, сразу уснул. Снилась мне Анастасия Павловна, строгая и сердитая, в белоснежном врачебном халате. Она пристально смотрела на меня и что-то говорила, но слов я разобрать не мог, зато ощутил неистовое влечение к ней такой непреодолимой силы, что даже дернулся во сне, больно стукнувшись локтем. Я попытался было перевернуться на другой бок, но тут меня еще раз тряхануло, и остатки сна мигом слетели. Да это не сон, кто-то снаружи дергает танк тросом, пытаясь вытащить машину из грязи. Сколько же я проспал? Судя по тому, что я вновь был бодрый и свеж, прошло несколько часов. Вот так Настасья подлечила меня даже в грезах, как сделала бы и наяву. Быстро же Носов и Перепрыга обернулись. Молодцы, объявлю им благодарность. Я дернулся было к верхнему люку, но в последний момент что-то меня встревожило, и я замер, прислушиваясь. Рядом гудел второй танк, понятно, пригнали, чтобы вытащить, и кто-то негромко разговаривал между собой. Звуки двигателя заглушали слова, и я никак не мог разобрать, о чем идет речь. Потом в какой-то момент голоса сместились чуть в сторону, и я, наконец, услышал: «Варсичт, Рупричт, Мачхиерфест, Сонстриест, Видераб, Нем, Рупрехт, осторожно, крепи здесь, иначе опять сорвется, твою ж налево и через забор, немцы, они-то здесь каким боком, видимо, случайно наткнулись и тут оперативно организовали эвакуацию моего танка, посчитав его брошенным. Без должных инструментов снаружи машину было не вскрыть, поэтому они и не знали, что я нахожусь внутри. Но какой идиот останется в глухом лесу в застрявшем намертво танке? Только я, других подобных не сыщешь. Вот и немецкий разум решил, что танк пустой, но выглядит целым, а значит, надо его оприходовать для собственных нужд. Логично, черти их дери во все дыры. Я быстро оделся, стараясь не выдать своего присутствия случайным шумом. Вещи были еще полусырые, но не голым же представать перед ним Чурой. Еще примут за своего будущего потомка, любителя берлинских лавпарадов. Впрочем, нынешние немцы сами расстреляли бы без малейших сомнений нетрадиционных соотечественников, попадись они им в руки. Времена на дворе нынче иные, и нравы куда более консервативные и непреклонные, плюс политика партии. Даже ветеранов вермахта, ставших инвалидами на войне, запросто могли уничтожить в одном из лагерей. Конечно, делалось это втихую, не афишируя и не придавая широкой огласке подобные факты. Инвалиды нации не нужны, а также не нужны цыгане, евреи, старики, гомосексуалисты, но с этими и прежде все было понятно. Денег на их содержание и рейха не было. Даже удивительно, как потомки нынешних воинов, покоривших половину Европы и сломавших зубы лишь на Советском Союзе, докатились в следующем веке до подобной деградации. Видимо, война повыбивала самых достойных, а для размножения оставила лишь слабых и слегка дегенеративных. С третьего рывка машина, наконец, сдвинулась с места и медленно поползла вперед. Что делать? Я приник к смотровой щели. Дождь за это время кончился, и мы двигались по лесу в обратном направлении. 34-ку уверенно тащил тягач, а рядом шли с десяток другой немецких солдат, кто с винтовками, кто с автоматами, и настороженно оглядывались по сторонам. Вот ведь встрял. Даже если я сейчас выберусь из люка, меня гарантированно схватит, слишком уж их много, и даже эффект неожиданности не поможет. Как вариант, можно потягаться с тягачом силами, посмотреть, у кого движок мощнее, потащить его на себя. Но, нет, не получится. Как только немцы поймут, что внутри Т-34 кто-то сидит, попросту забросают танк гранатами. Ладно, для начала надо разобраться, куда меня тащит. Для начала нужно выбраться из леса на удобную твердую дорогу, а там еще посмотрим, чья возьмет. Без боя я им не сдамся. Глава 20. Меня буксировали, кажется, в направлении Брянска. В целом, туда мне и надо было, но не в одиночку же. Выбраться из лощины немцы и не пытались, не вытянули бы танк, пока склон был подобной крутизны. Но рано или поздно лощина кончится, как-то же тягач приехал сюда, не скатывался же по мокрой земле вниз. Так и произошло. Я не мог точно сказать, сколько прошло времени, наверное, часа два, когда, наконец, склоны по обеим сторонам от меня стали все ниже и ниже, а потом и вовсе выровнялись. Дождь к тому времени почти утих, едва моросило мелкими, почти неразличимыми каплями, и вдалеке постепенно стало светлеть небо. Близилось утро. Я прикидывал про себя, что делать дальше. Машину в таком состоянии я врагу не оставлю, это даже не обсуждается. Значит, если не будет возможности скрыться, мне придется уничтожить собственный танк. Уралец значил для меня многое, но лучше я выведу его из строя, чем потом его используют против наших бойцов. Сделать это было очень просто, хоть и опасно. Просто бросить пару гранат в боеукладку, и конец. Вот только самому уйти может времени и не хватить, но риск – дело благородное. Успокоившись по поводу 34-ки, я начал обдумывать иные варианты решения сложившейся проблемы. Может, все же проверить, чей мотор мощнее, мой или тягача, или же постараться уничтожить пехоту из пулемета, чтобы не мешались вокруг, а потом из пушки подбить тягач. Хорошая идея, но воплотиться в жизнь ей было не суждено. Едва мы выбрались из леса, выехав на нормальную дорогу, как из ближних кустов выполз замаскированный Т-4 и пристроился сзади. Энда, теперь если я возьмусь за пулемет, он одним выстрелом в корму подожжет меня без малейших проблем. Отложим пока этот вариант в сторону и рассмотрим другие. Как только мы прибудем в то место, куда меня так упорно тащит, немцы первым делом начнут вскрывать люки. Они ведь ясно понимают, что если люк задраен изнутри, то в танке кто-то есть, живой или мертвый. Так как признаков жизни я не подавал, то явно решили, что внутри одни мертвецы. Вскрыв люки, придет команда чистильщиков, чтобы вытащить тела и попытаться избавиться от трупного запаха. Для этой цели пришлют либо пленных, либо тех, кто перешел на сторону врага, не самим же бравым солдатам вермахта заниматься подобными грязными делами. И, что немаловажно, буксировочные тросы отцепит. Вот только сохраняемой базы мне уже будет не выбраться. Со всех сторон засада. Благоприятного выхода из ситуации я не видел. Тем временем мы удалялись все дальше и дальше, свернув куда-то в сторону от хорошей дороги, и ушли на проселочные. Т-4 все так же следовал позади, и еще через час, миновав несколько укрепленных постов, мы добрались до занятого немцами колхоза, где была МТС и базировались танки. Жадно приникнув к смотровой щели, я старался ничего не упустить из виду. Колхоз был крупным, и станция оказалась хорошо оснащена, поэтому сюда сгоняли все машины с округи для среднего и капитального ремонта. Почти в каждом дворе стоял немецкий танк, укрытый сверху маскировочной сетью. Я насчитал с десяток Т-4, 3 «Пантеры» и минимум 2 «Тигра», не считая броневиков, мотоциклетов с колясками, обычных автомобилей и многочисленной живой силы врага, и это лишь за короткий перегон от начала колхоза до МТС. Значит, во всем поселении немецкой техники еще больше. Интересно, разведка знает об этом месте? Очень уж близко к фронту, но сейчас все наши силы нацелены на Брянск, а колхоз лежит чуть в стороне от линии будущей атаки. И, к счастью для меня, мост мы не проезжали и Десну не пересекали. Значит, мы все еще находились с восточной стороны реки. Проехав блокпост, солдаты, сопровождающие тягач, ушли в сторону крупного двухэтажного дома. Раньше, очевидно, там находилось правление колхоза, сейчас же расположились казармы или командный штаб. Т-4 тоже посчитал свою миссию выполненной и свернул в один из дворов. Мы же продолжили путь, и вскоре тягач остановился перед высокими железными воротами. Караульный солдат подошел к водителю и коротко с ним переговорил, после чего ворота отперли и мы заехали на территорию МТС. Большая площадка перед тремя просторными ангарами была заставлена поврежденной техникой, требующей срочного ремонта. Мы пересекли площадку и остановились перед ближайшим ангаром. Прибыли. Я отчетливо понимал, что шансы выбраться из колхоза сводились к нулю. Удача, столь благоволившая мне эти месяцы, взяла перерыв на обед, и я оказался предоставлен сам себе. «Прощай, папа, прощай, мама, прощай, младшая сестра», негромко пропел я себе под нос слова песни из старого фильма, смотренного мной в далеком детстве. Дети тех лет были куда как решительнее меня, и не сомневались бы, как поступить. Погибнуть с честью, прихватив с собой как можно больше врагов, они сделали бы это, не раздумывая. Мне хотелось жить, но сдаваться в плен я не собирался. Страх смерти, хоть и присутствовал, но не настолько сильный, чтобы ему подчиниться. Все же смерть в бою с оружием в руках – это то, к чему идет воин любой эпохи всю свою сознательную жизнь. Я всегда знал, что однажды так и погибну, и один раз это уже произошло. Кажется, пришло время второй смерти. Значит, так тому и быть, к тому же с моими наградами и послужным списком в плен мне лучше не попадать. Кстати, нужно позаботиться, чтобы ценные личные вещи экипажа не достались врагу. Я открыл один из ящиков со снарядами и сложил туда все вещмешки, включая свой собственный. Подумав, туда же сунул и наградной ТТ, себе же оставив обычный табельный. Танк я подорву, и вместе с машиной уничтожатся и вещи. Жаль записные книжки, которые я так и не успел разослать по адресам. Только одну книжку я подсунул генералу, но не был уверен, что он ее получил. Кажется, ничего изменить в этом времени у меня так и не получилось. Но, по крайней мере, я немного повоевал, хоть этим принес пользу своим. Делай, что должен, случится, что суждено. Эта старая истина еще ни разу не подводила меня. Я подготовил ручные гранаты F1, у меня их было 20 штук, целый ящик, который я тут же вытащил и открыл, нашел внутри банку с запалами и консервный нож, вскрыл банку, вытащил запалы и снарядил ими гранаты. Затем, действуя как можно тише, зарядил осколочно-фугасный в пушку и подготовил оба пулемета к бою, разложив диски под рукой так, чтобы легко можно было взять, не двигаясь с места. Повоюем еще немного. Тем временем снаружи слышалась немецкая речь. Местные техники обсуждали между собой, как половчее вскрыть люки. Специального танкового ключа от Т-34, который мог бы помочь в этой затее, у них не было, поэтому вариант оставался один единственный – использовать газовый резак и резать один из люков. Тросы, как я и предполагал, уже отцепили от тягача, и теперь я вновь был ничем не скован. Техников собралось не меньше 10, но они все никак не могли прийти к консенсусу, пока, наконец, к группе не приблизился лощеный офицер, лица которого со своего места я не видел. «В чем заминка?» – спросил он таким тоном, что половина техников непроизвольно отодвинулись подальше. «Господин Гауптман, никакой задержки!» Вперед выступил коренастый мужчина в промасленном комбинезоне. «Решаем, как открыть машину, чтобы не повредить ее. С виду этот русский танк целый, и может еще послужить нам в дальнейшем. Внутри могут быть живые, маловероятно, господин Гауптман. Иначе, они уже проявили бы себя. Скорее всего, там лишь мертвецы. Даю вам на все четверть часа. Резко бросил офицер и, развернувшись, направился к дальнему ангару. Мне почудилось в его облике нечто знакомое, но лица я так и не разглядел сквозь узкую и неудобную смотровую щель. Может, видел в старых кинохрониках, но если он сумел оказаться в хрониках, то передо мной достаточно важная персона, так или иначе повлиявшая на ход войны, и уничтожить подобного человека нужно первым делом. Даже, если я ошибаюсь в его важности, не страшно, одним немецким капитаном скоро станет меньше. Я сел за пулемет, фигура офицера находилась как раз в перекрестии прицела. Начну, пожалуй, с него, а там как пойдет. Мысленно пожелав себе удачи, я взялся за гашетки, но как раз в этот момент высокие ворота базы опять распахнулись, и на территорию один за другим въехали 5 грузовиков Mercedes L3000. Я узнал эти тягловые лошадки с первого взгляда, неоднократно встречая подобные прежде. Использовались они в основном в качестве бензовозов, доставляя топливо танковым подразделениям от железнодорожных станций. Кузова у 4 грузовиков были закрыты тентами, но у последнего он был чуть распахнут, и в кузове угадывались очертания многочисленных металлических бочек. На бортах каждой из машин было написано «Фюергефхрлич», «Раученверботин», «Нем», «Пожароопасно», «Курить запрещено». Это был шанс, который в очередной раз подкинула мне судьба, и упускать его я не собирался. План действий мгновенно поменялся, я оставил немецкого офицера в покое, не до него. Техники как раз ушли за резаком, и у машины не осталось никого. Только чуть в стороне переминались от скуки с ноги на ногу пара караульных. Один достал было пачку папирос, но посмотрел на грузовики и передумал. Я вернулся на командирское место и медленно начал поворачивать башню танка, наводясь на ближайший грузовик. Так чуть-чуть, еще немного, градусов 30. Жаль, нельзя использовать электромотор, но и вручную справлюсь. Есть. Орудие смотрело прямо на остановившийся грузовик, и никто пока не обратил внимания на мои действия. Хотя нет, в прицел я отчетливо разглядел физиономию немца караульного, того самого, что собирался прикурить. Казалось, он глядел прямо на меня, и его глаза округлились от недоумения, потом озарились пониманием, и тут же круглое лицо исказилось от ужаса. Он дернул с плеча винтовку и открыл рот, собираясь заорать, но не успел. Выстрел. Как мог я промахнуться с такого расстояния? Даже мертвым я бы попал в цель. Грузовик в буквальном смысле взлетел на воздух. Взрыв был такой силы, что я едва успел прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. И тут же взорвался второй грузовик, третий, четвертый, пятый. Даже меня, находящегося в танке под прикрытием брони, обдало тяжелой волной жара. Что уж говорить о том, что происходило снаружи.